Да, это звучит очень интересно, я думаю, что ты прав, но там должно быть что-то еще. Конечно, слепые пятна и другие путешественники во времени. Представь себе, что не у одной тебя есть машина времени, и кто-то тоже хочет выиграть джекпот. В отличие от тебя он или она может действовать грубо, просто каждый раз выбирая победную комбинацию и тем самым путая твои прогнозы. Мы ведь думали, что должно быть так, а оно происходит иначе. Также могут быть путешественники во времени, которые не хотят, чтобы кто-то выиграл джекпот или действующие как-то спонтанно в ответ на изменения. Ведь цифры меняются, и поэтому разные люди могут выиграть небольшие призы, и это может вызвать соответствующие изменения и так далее. Другими словами, это похоже на покер вслепую и с неизвестным числом карт в колоде и количестве игроков, но с возможностью узнать сдаваемую карту или две, но без гарантии, что она окажется именно той, которая нужна. Хотя это создает огромные сложности и неопределенности, это не обязательно является непреодолимой. Тебе интересно? Конечно. Откуда ты все это знаешь? Ну, ты же знаешь Асимург? Да, третий губитель. Я слышала, что она телепат, пророк, технарь и телекинетик. Эта тварь действительно имеет пророческую способность и достаточно сильную. Я задавался вопросом, как бороться против такого монстра, думал о способах противодействия, изучал вопрос. Я до сих пор его изучаю, это не так-то просто, но тебе должно быть проще, ведь у тебя пророческая сила, вероятно, ты научишься и выработаешь собственные приемы. Я сделал паузу, отдавая приказ андроиду принести прохладительных напитков. Слепые пятна – самые сложные вещи. Сравнивая с путешественником во времени, они как бы не существуют в будущем или прошлом. В настоящем ты можешь их встретить, но путешествуя в будущее или прошлое, чтобы найти целенаправленно, их нельзя найти. В прошлом еще можно встретить что-то или кого-то похожего на этого человека-невидимку, но это больше будет похоже на кривое отражение, а сами события прошлого могут быть искажены относительно того, что было реально. Я не говорю о реальном путешествии во времени, а о пророческих силах, способных заглядывать в будущее и прошлое. Здесь я говорил уже больше о своем опыте, когда пытался прощупать слепые пятна ткачом судеб, непредусмотрительностью и проблеском. Главное, на что стоит обратить внимание, это на взаимодействие слепых пятен с тем, что можно увидеть. Возьмем, для примера, атаку губителя. Формально она происходит периодически и можно утверждать, что данное событие с большой вероятностью состоится в ближайшем будущем. Во время атаки губителя всегда наблюдается похожая активность. На поле боя являются сильнейшие паралюди и добровольцы со всего мира. Также большая часть кипов атакуемой местности принимает участие. Это событие, совпадение множества факторов уже можно считать условием. Атака Левиафана прозвана убийцей городов не просто так, поэтому гибель множества людей и разрушение инфраструктуры также является лакмусовой бумажкой его появления. Атаки каждый раз создают дыру не только в человеческих жизнях, но и в экономике, так как огромные средства нужны просто, чтобы ликвидировать последствия и не допустить возрастания ущерба от безработных беженцев, которые моментом лишились рабочих мест, а то и родственников. Локализовать время и место, думаю, несколько сложнее, но можно ориентироваться на какие-то специфичные вещи, вроде климата, времени года, национальность, язык местных жителей, наличие какой-то специфической инфраструктуры, вроде АЭС или университетов. Но здесь важно понимать, что Асимург – это пророк на стороне губителей. И тут уже вопрос не в том, чтобы точно сказать, когда и где, а в том, чтобы не допустить плохого дня, вроде второго Ньюфаунленда или Кюсю. Поэтому прямые вопросы, касающиеся слепого пятна, скорее всего, будут неэффективны. Вместо этого придется думать головой и сосредоточиться на действительно важных вещах. Продолжительность жизни, здоровье, наличие комфортной среды или еще чего-то, что для тебя важно. Думаю, чтобы ты была с родителями, а они были живы и здоровы. Здесь три, даже четыре, важных критерия. Продолжительность жизни, здоровье, свобода и то, что вы проводите вместе какое-то время вместе. В зависимости от возраста процент может разниться, ведь у тебя может появиться своя семья, ты можешь захотеть путешествовать или поселиться отдельно. В общем, много факторов и тебе придется выяснять, какие должны соблюдаться условия, чтобы желаемое будущее осуществилось. Придется думать, задавать вопросы и терпеть боль. Я умолк, и Дина тоже молчала, обдумывая сказанное. Пришел андроид и принес нам по стеклянному стакану с фруктовым коктейлем. У меня не было особой мотивации заботиться об этом мире и земле бед. Думаю, что у меня хватит способности увести в безопасное место Оливию и несколько других людей, но не больше. Бесчисленное количество параллельных земель, какой в этом смысл? Все, так или иначе, умрут или перерастут в нечто большее и перестанут быть тем, кем они являются сейчас. Но все-таки было что-то в этом неправильное или даже глупое. Я не мог выразить это словами, но конец света был самой тупой вещью. Осколки предоставляют способности, но убивают носителей. Больше данных – чушь собачья. Стимуляция пользователей к творчеству и новому использованию сил была понятна и ожидаема, но не в формате всеобщей резни. Неужели несколько лет или месяцев жизни пользователя, даже с активным применением способностей, способна полностью иссушить все возможные варианты использования способности? Война – двигатель прогресса, не везде. Пример СССР показывает, что научно-технический прогресс осуществимый в мирное время. Более того, в мирное время его осуществлять проще и легче. Безжалостная конкуренция убьет просто слабые отрасли с огромным потенциалом. Это как задавить генетическую селекцию в пользу химии, используя все больше удобрений, пестицидов, гербицидов и прочих вещей, упуская из виду самую банальную селекцию и заканчивая гибридизацией и выведением новых культур. Соревнования возможны не только на поле боя, а смертельная опасность является обязательным критерием достижения успеха. Хотя я могу ошибаться, и осколкам нужно что-то еще, вряд ли они пожирают души мертвых людей. Как я помню, ничего подобного не было сказано, а магия и пришельцы абсолютно точно несовместимые вещи. Тебе не нужна моя способность потому, что ты слепое пятно. Нет, не совсем. Я мог бы придумать способ использовать твою силу, даже с учетом того, что я слепое пятно для пророков. Дело в другом. Твоя сила способна видеть или прогнозировать будущее с определенной точностью. Как ты думаешь, она появилась у тебя случайно? Отвечу за тебя, нет, не случайно. Ты обладаешь какими-то свойствами, талантами и склонностями, которые подходят для использования твоей силы. В целом, все силы дают пользователю то, чего ему не хватает. Сильный бугай-регенератор, будь уверена, что тот был смертельно ранен и столкнулся с непреодолимой физической угрозой. Ты одиночка, который не доверяет людям. Твоя потребность в общении и друзьях будет нивелирована силой властелина. Будешь ты контролировать людей или насекомых, зависит от обстоятельств. Мыслители сталкиваются с вопросами, на которые не могут получить ответ. Пророки, вероятно, не способны прогнозировать будущее. Чем сильнее потребность, тем мощнее ответ. Это как бы злая ирония, что человек, которому переломали в драке все кости и пырнули ножом, а то и облили кислотой, получает регенерацию, чтобы он мог снова быть избитым. Эгида, к примеру, не чувствует боли, он не может знать, что с ним не так. Инсульт, спазм, рана или перелом, он не узнает об этом, пока не станет поздно. Его сила позволяет ему не беспокоиться о том, что он не чувствует боли. Теперь он как живой зомби и может даже пережить отрубание головы. Я веду это к тому, что никто не разберется с твоей способностью лучше, кроме тебя. Хотя я могу дать тебе советы, помочь в чем-то, я не буду использовать твою силу. Это эгоистично и неправильно. Каждый вопрос сжигает немного жизненной силы, которая есть у твоей силы, поэтому ты чувствуешь боль. Это способ твоей силы сказать, что она умирает. Нет, не совсем это, но что-то близкое. Я могу использовать свой мозг, чтобы сказать, что будет в будущем. Может, не так точно, как ты, но достаточно объективно. Если все продолжит идти так же, как идет, то губители уничтожат цивилизацию лет за 20-30. Попутно будет множество местных локальных конфликтов за ресурсы, где-то могут вспыхнуть эпидемии и голод. Может быть, карантинные зоны будут нарушены, появятся новые угрозы С-класса. Результат 1. Сокращение числа людей, общее снижение уровня жизни и высокая смертность. Другими словами, нас медленно и методично истребят. Сын, этот золотой болван может словить нервный срыв или нарваться на что-то, что заставит его вместо спасения людей начать их убивать. А он сильнее губителей и активен 24/7. Другими словами, он тоже спящая возможная угроза, которая истребит немало людей. То, что он делает сейчас, конечно, улучшает ситуацию для нас, но по итогу все становится только хуже. Неизвестно, появятся ли новые губители. Сначала был только один, теперь трое, что дальше? новые сверхмощные кейпы, вроде спящего, пепельного зверя и других, мне не нужно быть пророком, чтобы сказать, что дела у людей Земли Бет определенно идут дерьмово. Я отпил напитка, но я также вижу, что у нас еще есть неплохие шансы выкарабкаться. Просто делать это придется всем, не нужно ждать какого-то спасителя, чтобы сделать жизнь лучше. У меня есть планы на выживание, но забочусь я в первую очередь о себе и важных для меня людях. Ничего личного, я просто злодей, который не собирается спасать мир по какой-либо причине. Но уничтожать его я тоже не хочу, как и жить на руинах, поэтому по возможности ищу людей, у которых есть потенциал и мотивация. Ты пережила достаточно, чтобы твои розовые очки были разбиты. Тебя похитили ради твоей способности, посадили на наркотики и приготовили роль расходного животного. Я уверен, что ты бы смогла выкарабкаться, но какой ценой? И какой бы ты жизненный урок для себя вынесла? Вряд ли что-то хорошее. Теперь у тебя есть возможность начать думать и действовать. Я могу тебе помочь с чем-нибудь, но не жди, что твои проблемы могут быть решены по щелчку пальца. Когда я могу увидеться со своими родителями? Ну, создать видеомост несложно, интернет-технологии позволит хоть весь день общаться, хотя качество картинки может быть не самым высоким. Если ты о том, чтобы вернуться к ним в Брактон-Бей, я бы рекомендовал все-таки повременить и освоить свою силу, задать там правильные вопросы и прочее. Я мог бы принести их сюда, но не уверен, что это хорошая идея. Также они твои родители и у них свое мнение. Они могут считать, что знают лучше тебя, что тебе нужно. Они могут предложить тебе торговать своей силой или начать спрашивать у тебя что-то. Я понятия не имею, хорошо это будет или плохо, так как не знаю твоих родителей. Но на твоем месте я бы сначала выяснил бы ответы на те 4 вопроса, либо на какие-то еще, которые для тебя важны. Подумай обо всем, составь список вопросов, подумай, какие важны и почему. Послезавтра я посмотрю, что у тебя получилось, и уже отвечу точно, когда ты увидишь снова своих родителей. Если ты считаешь, что я ошибаюсь и числа говорят другое, то тогда будем думать. Я поднялся на ноги. Ладно, отдохнули и хватит, дел еще полно и не видно, чтобы кто-то сделал их за меня. Наконец, последний совет, как от злодея. Если считаешь, что не можешь ничего сделать, то просто расслабься и веселись, сколько сможешь. Поплавай в море, позагорай на пляже, кушай вкусности, познакомься с кем-нибудь, здесь живут вполне себе хорошие люди. Хотя знаешь, это не очень хороший совет, так что забудь. Я отдал андроиду пустой стакан и взлетел в воздух, направляясь к домам в полукилометре отсюда. Составить компанию Оливии что ли? Может быть телепортироваться в Европу? Париж, Рим, Венеция, какие-то другие города с богатым культурным наследием, но прогулка на пару часов, без разведки. Тогда уж в Альпы, покататься на лыжах с гор, посидеть в кафе с видом на живописные места, поболтать о всякой чепухе. Я задумался. Идея мне нравилась, но она была довольно неожиданной и необычной. То есть я раньше подумывал о мировом туризме, но не в ближайшее время. После Брактон-Бей, как закончу там перетряхивать всех в профилактических целях, так можно куда-нибудь рвануть. Часть 75. После разговора с Диной, я переоделся в более легкую и свободную одежду, не планируя показываться на людях в ближайшее время. Тем не менее, я оставил комплект в карманном измерении на всякий случай. Использовать силу Шрёдингера мне не хотелось, множество я означало, что у множества я было бы плохое настроение. Оно всегда появлялось, когда я думал о будущем или размышлял о том, как взломать слепое пятно. Эта штука была действительно раздражающей вещью. Хуже, чем человек-невидимка, скорее, как полтергейст. Работать надо и возиться с дракон также не хотелось. Технарство иногда раздражало своей необходимостью перелопачивать горы данных, и дракон, это именно, что горы данных. Я мало доверял своим и только потому, что они были некомпетентными. Дракон, это компетентные. Святой мог быть злодеем и параноиком, но он не зря боялся искусственного интеллекта. Невозможно сказать, во что именно вырастет новорожденный эскин, обладающий способностью перестраивать и модифицировать себя, создавать новых эскинов и обрабатывать огромное количество информации за ничтожный промежуток времени. Как человек вообще способен общаться с таким созданием на равных, пока он только приветствует оппонента и соберет всю доступную информацию по нему из сети, использует знания по анатомии и психологии, чтобы предсказать ход беседы, построить модель человека и полностью контролировать общение. Это я еще не касался вопроса взаимодействия и осколка, как на силу повлияет повышение производительности и, нет ли какого бэкдора, когда осколок решит поменять несколько строчек кода и создать альтрона земли бед, потому, что конфликты, это здорово и много новых данных. Займусь этим чуть позже. Я не любил сосредотачиваться на чем-то одном. Мне пришлось поговорить с репликами Оливии, чтобы каша, которую я заварил, не вышла за рамки ожидаемого. В противном случае я закончил бы этот фарс каким-нибудь неожиданным способом, что было бы слишком неудобно. Еще и ситуация с Диной, а ведь Эмма, с которой я начал возню ради смеха, сейчас почти доросла до местного криминального босса, или правильнее назвать ее Квинпин. Так что я размышлял над тем, как мне развеяться и отвлечься, когда система безопасности острова послала мне сигнал желтой тревоги. В этом не было ничего особенного, так как я не помнил, чтобы в вероятном будущем была какая-то проблема, которая существенно изменила бы судьбы людей, за которыми я наблюдал в качестве проверки безопасности. Выведи на экран. Появилось несколько изображений с диаграммами и графиками. Радар засек цель в море, расстояние, траектория движения и прочая мелочь. Какой-то металлический корабль, приближающийся к острову. Довольно необычно, учитывая расстояние до типичных водных маршрутов. Я размышлял над ситуацией несколько минут и пришел к выводу, что хотя ткач судеб не показал, что это вырастет во что-то опасное в ближайшие 12 часов, вполне возможно, что пройдет мимо острова культивации без событий. Но яд ткач судеб был относительно ненадежной способностью. Эта сила касалась лишь того, что человек будет делать в возможном будущем, и я искал неприятности, которые могли произойти со мной и людьми в будущем, после чего просто избегал этого будущего, мысленно отмечая, какие действия не стоит осуществлять в будущем. Но эта сила не давала каких-то развернутых подробностей, а еще мне просто хотелось развеяться, и я ухватился за эту возможность. Корабль в море, который движется к острову культивации, пока он достаточно далеко, чтобы его нельзя было увидеть на горизонте, но это может измениться через несколько часов. Проще добраться до него и разобраться на месте. Анимализм, элементализм, контроль звука и карманное измерение заняли слоты, и я нырнул в море, превращаясь в подобие морского змея и водяного элементаля, развив огромную скорость в воде, используя способности, чтобы ориентироваться в море. Корабль был очень шумным, а скорость распространения звука составляет порядка 1500 метров в секунду, больше 5000 километров в час. Контроль звука позволял буквально контролировать звук, позволяя различать все звуковые колебания в полусотне метров от себя, контролировать их интенсивность и частоту. Я легко мог погасить любой назойливый шум в воде и вместе с этим усилить любой интересующий меня звук. Более того, я чувствовал его источник, точнее направление, откуда он пришел. Вместе с использованием гидрокинеза и тела морского змея, я был тихой молниеносной тенью под водой. Использование элементализма и анимализма давало интересные эффекты, так как в какой-то степени обе силы дополняли себя, позволяя двигаться в воде куда быстрее, чем если бы я использовать только какую-то одну силу. Гидрокинезом подталкивать себя водой и как бы раздвигать ее перед собой уже немало, но добавив к этому гибкую стремительную форму морского змея, я двигался так быстро, как птица в небе. Сила славы также придавала скорости и силы телу. Движения телом становились мощнее и быстрее без дополнительной нагрузки на мышцы. Без поддержки пикового состояния, моя сила анимализма приспосабливала меня к среде, позволяя дышать под водой, приспосабливая вкусовые и обонятельные рецепторы, как и другие органы чувств. Так я мог понять, где может находиться что-то съедобное и вкусное. Каким-то образом телу оборотня без пикового состояния требовалось питание, чтобы поддерживать себя в форме. Это было похоже на смену формы машины в подводную лодку, но для работы все еще нужна была энергия. К счастью, запасов в баках пока хватало, и я не должен был проголодаться в ближайшее время. Предпочел бы есть морепродукты не сырыми и суперсвежими, а приготовленными с гарниром и специями. Само по себе плавание было удовольствием. Смена перспективы и чувств, даже тела, также принесла больше положительных чувств. Это было похоже на чувство освобождения, когда ты не ограничен своим смертным человеческим телом, когда окружающая среда не имеет большого значения, так как ты можешь приспособиться к ней по желанию и все еще пробуешь что-то новое мимоходом, смотря какие глаза или иные органы чувств дадут больше впечатлений. Оказалось, несложно освоить биологический сонар и гидролокатор. Сначала было непривычно, но с поддержкой контроля звука это абсолютно прояснило картинку. Я мог испускать звуки разной частоты, силы и направления, формируя совершенно ясную для себя картину вокруг, не опасаясь, что собственный крик меня оглушит. Чувство воды от элементализма также давало ощущение объема, потока и дополнительной конечности. Я мог ощупать все вокруг себя в некоторой области, фактически этого не касаясь. Сравнивая ощущения от пребывания человеком, казалось, что я до этого был глух, слеп и едва способен воспринимать окружающий мир. Я мог понять оборотней. Быть в человеческом теле действительно могло быть ужасным и скованным опытом. Мне оставалось только догадываться, какие ощущения были у Генезис, когда она использовала свою способность. Вместе с тем, я яснее осознал, почему ее способность стала такой, какой она была. Достигнув корабля, я начал кружить вокруг чуть менее, чем в полусотне метрах от него, чтобы контролем звука подслушивать разговоры. Латиноамериканский экипаж, язык я не знал, но говор был узнаваем характерной манерой речи и словами. Это как невозможно спутать француза и немца, языки с совершенно особенными темпераментами. Удивительно, как народы на протяжении стольких лет сохранили столь разные темпераменты. Впрочем, ситуация была похожа с Кореей, Японией и Китаем. Хотя кому-то азиатские языки могут показаться на одно лицо, это определенно было не так. Японцы были похожи на немцев, их язык был более грубым. В японском есть обилие рычащих слогов и отсутствует звук «л», корейцы выделяются с «ч», а в китайском языке часто встречается «ш». К своему стыду, я довольно посредственно относился к изучению языков, даже имея совершенный разум в качестве силы на выбор, разных и программ и кибернетических переводчиков-лингвистов. Отчасти это было из-за инерции мышления и лени. Изучение языка все еще не было чем-то быстрым и простым без использования совершенного разума, а без совершенного разума было сложно быстро вспомнить, какое слово к чему относится и как, что нужно сказать. Хотя у меня была невероятно хорошая память, она больше походила на медленный хард, на который я сваливал неважные вещи. Впрочем, мне не нужно было знать язык, ведь я собирался использовать вполне понятный и доходчивый язык общения, используемый с древнейших времен в той или иной форме. Убедившись, что это какой-то старый патрульный эсминец далеко не первой страны мира, я обогнал корабль по курсу движения и под водой увеличился в размерах. Вырастать было сложнее, большая масса и объем создавали внутреннее чувство некоторого дискомфорта. Так-то так, но гигантские морские монстры выглядят убедительнее и внушительнее какого-нибудь русала или морского конька. Я свернулся кольцом у поверхности воды, поймав все входящие звуки, усилил их в разы и направил вверх, прочь из воды. Со стороны это должно было быть похоже на взрыв. Я помог еще гидрокинезом, чтобы создать побольше брызг, посылая ощутимую звуковую волну в сторону корабля. Что ж, это привлекло внимание. Сложно не заметить что-то похожее на взорвавшуюся мину прямо по курсу. У меня бы на месте капитана корабля определенно сдалось бы все, что могло сдаться, и прорезался бы многоэтажный высокопарный морской загиб, который взбодрил бы уже всех тех, кто не взбодрился от перспективы пойти на дно. В нескольких сотнях метров от корабля я медленно поднялся над водой. Сложнее всего было сделать это живописно, показывая кольца тела, гребни и часть хвоста, которые скользили над водой, пока голова и часть тела были неподвижны. Гидрокинез и сила славы помогла сохранить неподвижное положение. Оказаться вне воды было тяжело. Тело не очень было приспособлено к тому, чтобы оказаться над водой, превозмогая силу притяжения и собственный вес. Но я поддерживал себя тонкой пленкой воды и левитирующей силой славы. Широко раскрыв рот, я послал при помощи контроля звука перед собой низкочастотный ракочущий звук, смешанный с высокими частотами, словно классический звук рева динозавра из парка юрского периода. Что-то необычное, громкое, угрожающее и незнакомое. Корабль стал стремительно поворачивать в сторону большой земли, накренившись от резкого поворота. Сделал гадость, на сердце радость. Я с удовлетворением наблюдал, как корабль совершает довольно экстремальный маневр. Стометровая стальная махина, подрезая гребни волн боком, оставляя за собой белые буруны и здоровый кильватерный след вместе с черным облаком сгоревшего топлива из труб, плавно совершала неспешный, но стремительный для такого гиганта разворот. Бам! Одна из носовых пушек развернулась и выплюнула в мою сторону облака дыма и боевой снаряд. Удивительно, но он попал. Меня отбросило назад в воду, но сила славы спасла от ранений. Контроль звука спас меня от оглушения. На несколько секунд я выпал из реальности, не очень себе понимая, что я должен сделать в ответ на такое хамство. Через несколько секунд размышлений, я решил, что без ответа такое оставить нельзя. Я затаился под водой, сменив силу славы на силу разрушительного импульса, начав собирать энергию для атаки. Помня о силе атаки, я нацелился на верхушку корабля, целясь в антенны, после чего слегка приподнялся над водой мускульным усилием и выпустил атаку. Мимо. Да, сложно попасть в мачту движущегося корабля, будучи самому на волнующемся море. Снова погрузившись в воду, чтобы меня не задело корабельным огнем, я накопил новый заряд и в этот раз прицелился в воду чуть позади корабля. В этот раз попал. Странно, если бы промахнулся бы мимо воды, светящийся снаряд прочертил яркий след до воды и взорвался с силой авиабомбы. Большой столб горячей воды выбросило в воздух, ощутимая взрывная волна разошлась волной во все стороны, и если бы не гидрокинез с контролем звука, то досталось бы мне как бы не больше, чем эсминцу. Я вновь погрузился под воду и притаился, прислушиваясь к ситуации. Двигатель не заглох, панических криков не было слышно, когда хватало ругани и криков, но это были больше эпитеты, вкрапленные в команды. В воду плюхнулись снаряды, в которых я быстро опознал противолодочные бомбы. Трудно было их не узнать, что еще могут стрелять в воду военные корабли. Контроль звука и гидрокинез спас мои уши от грохота, но меня их боевой настрой совершенно не устраивал. Они должны были драпать со всех паров, словно столкнулись с морским дьяволом. Я отплыл бесшумно в сторону от места падающих в воду бомб и сменил силу разрушительного импульса на силу лазершоу, хотя от нее у меня были лишь стазис-лазеры. Рук у меня не было, но были гребни и плавники, тем более, что целился я не столько конечностями, сколько самой способностью. Всплыв на поверхность, излучая багровое свечение, словно небольшой злой кадзю, я атаковал все, что было похоже на оружие. Торпедные аппараты, две носовые пушечные башни, бортовой зенитный пулемет и вращающийся наверху радар. Пять малиново-красных лучей прорезали сталь как нож масла. В отличие от разрушительного импульса энергия атак была сфокусирована и не склонна к взрывному высвобождению, ведя себя как луч или поток разрушительной энергии. Нырнув в воду, я стал огибать судно по дуге, готовя новый залп. Корабль останется на плаву и на ходу, но исполосую я его со всей старательностью. Когда еще представится возможность вмазать военным без большого риска? Конечно, с моими способностями найти на земном шаре какие-нибудь военно-морские силы и поиграть в морской бой не так уж и сложно, но это нужно специально искать, просчитывать последствия и оценивать риски. Уверен, что среди военных разных стран могут работать кейпы, хотя я бы поставил, что они чаще будут встречаться на всяких мелких каботажных суднах контрабандистов и пиратов, чем на рейдовых военных кораблях. Вынырнув, снова ударил по кораблю с другого борта. Красота, где-то что-то полыхнуло и задымилось, но вряд ли там был какой-то опасный боезапас, способный сжечь целый эсминец. После второго залпа ответного огня больше не было, и я еще минут 10 кружил вокруг, чтобы проделать дыру в надстройке тут и там, отрезать трубу, кабель, канаты и якорную цепь, нанося дополнительные узкие тонкие раны выше ватерлинии на корпусе. Еле удержался написать что-то матерное, вместо этого выжег что-то похожее на лицо рептилоида или ящеролюда. Чтобы не считали меня тупым монстром, а не столько из любви к искусству и выпендрежу. Матерное слово могло создать ненужный прецедент и навести кого-то на мысли проверить, что тут делают написавшие и нельзя ли им в ответ съездить по лицу или предъявить ноту протеста. Нафиг эту политику, договорятся до того, чтобы организовать экспедицию. Что мне воевать с целым флотом, да еще при поддержке кипов? Стенд, может быть, справился бы, но это лишь привело бы к еще большему вою караул, помогите. Так что я убедился, что корабль потерял боевой настрой и сваливает к родным берегам, после чего я еще какое-то время плавал в море, наслаждаясь новыми впечатлениями, пробуя разные формы. К вечеру я чувствовал себя полностью отдохнувшим и готовым продолжать варить дальше заваренную кашу. Проверяя вероятное будущее ткачом судеб и непредусмотрительностью, к своему легкому разочарованию, заметил попытку Империи 88 отыграться за все хорошее, что с ними случилось. В зоне досягаемости оказались только люди Дока. На героев наезжать им резона нет, выверта хрен выколупаешь из его подземной базы, моя территория в Доках пустынна и заброшена. А вот простые люди, нанятые Красной Королевой и роботизированной системой Дока, которая все еще проходила тестирование на практике и потому вряд ли могла выработать собственный адекватный ответ еще не случившейся угрозе. Хотя с кипами так и должно быть, они как испанская инквизиция, о которой знают, но которую никогда не ждут. Как я мог предположить, верх брала фракция Крюковолка, так как после моих угроз Чистота решила самоустраниться от конфликта и вообще подумывала о переезде. А вот Крюковолк хотел взять реванш, но подлым способом, атакуя множество простых людей без явной защиты территории, контролируемой большим боссом. С одной стороны, мне не было никакого дела до того, что Крюковолк решил побить непричастных, чтобы другие боялись. Никого важного для меня он не сможет убить, а до жителей Брактонби мне не было особого дела. Немного бесила угроза террора, но я сам сегодня постращал на ровном месте ни за что военных, попутно нанеся существенный, относительно, конечно, материальный ущерб, изуродовав военный корабль. Так что применять двойные стандарты я не стал. Действия Крюковолка были понятны, хочет утвердить свой статус, сбросить стресс и постращать конкурентов. Вполне логично, понятно и даже немного близко. Вот только раз уж начал давить нацистов, нужно было делать это до конца, а давать отыграться на простых людях имперцам, это себя не уважать. Вопрос был в том, как нужно отреагировать, убивать, калечить, запугивать. Я отбросил в сторону силы властелина, так как это не то, что я буду когда-либо афишировать. Хотя я опробовал законотворца на драконоборцах, это была больше спонтанная шалость и тест силы, которая оказалась довольно многообещающей, забавной и интересной. Конечно, это оказалось совсем не то, что я думал. Не гипноз, но можно было навязать людям правила, внедряя в их психику. Сюзерен я все так же берег неясно на какой случай, но бездумно использовать эту силу, которая срабатывает только на одной цели и для повторного применения на новой требуется убить предыдущую цель слишком. Это нужно найти того, кого однозначно стоит убить, убедиться, что таких кадров несколько, а после проверить, чтобы они не получили в ходе моих экспериментов парачеловеческую способность, словив триггер. Сила оборотня также отпадала, уже было и повторение привлечет ненужное внимание. Я предпочту сохранять этот козырь в тени. Оставались атакующие способности бластера, которые я почти не использовал. Также несколько сил эпицентра и незнакомца. В конечном итоге, я сосредоточился на желаемом результате, а не на средстве достижения цели. Часть 76. Желаемый результат – это исчезновение нацистов. Говорят, что на поле боя нет неверующих, намекая на то, что при столкновении реальности и убеждений, патриотизма и голодного желудка, идеи проигрывают. Не всегда это происходит, но в большинстве своем люди предпочтут сытую комфортную жизнь, полной боли, лишения и праведной борьбы. На Нюрнбергском процессе тыловики, которые отвечали за лагеря, признавались, что убивали женщин и детей из патриотизма и рационализма, чтобы не было будущих поколений, которые захотят отомстить потомкам завоевателей. Будь все идейными, то не было бы сдавшихся в плен. Были бы постоянные бунты и массовые побеги из лагерей, мирное население травило и убивало бы противника всеми возможными способами. Нет, большинство людей не такие. Поэтому устроить кровавую ответку Империи 88 я не могу по разумным причинам. Хотя и хочется, большинство из них простые бандиты и злодеи, которые за личной выгодой охотятся, солдаты удачи. Кайзер не был идеологом, он преследовал лишь прибыль, он бы убил столько, сколько потребуется, если бы это принесло ему прибыль. Истинное лицо нациста, которого не жалко было убить. Крик же был идейным, я знал, что он от Гессельшафта, не о нацистской парачеловеческой организации с замашками на выведение паралюдей с живодерскими методами. Так что туда ему и дорога. С остальными было сложнее. Есть разные степени вины, а так как я сам злодей, то не могу прикидываться праведным героем или линчевателем, устраивая подобие самосуда. Раз я придерживаюсь принципов, их нужно придерживаться. Без ограничений будет сложно взаимодействовать с миром, это как этикет или правила общения. Никто не будет разговаривать с тем, кто может ни с того ни с сего дать тебе по лицу, а то и убить. Так что я не мог перестрелять или покалечить злодеев и их прихвостней, Хотя и хотелось. Так как я не собирался лично участвовать в этом, решил использовать стенд. Мне понравилось, как Кицуне показала себя, но повторно использовать тот же набор я не хотел. Я хотел абсурда, растоптать репутацию напавших, повеселиться и нанести достаточно травм, чтобы у участников как минимум было пара недель перерыва или чуть меньше, учитывая Аталу. Косметический оборот пришлось выбрать для стенда, чтобы создать образ боевой шмакодявки. Я колебался между образом мальчика или девочки метр с кепкой, даже подмывало трапе, но трап тут неуместен. В итоге остановился на убивашке, андрогинная фигура ребенка должна была создать образ кого-то слабого. Другими словами, отличная приманка для крутых парней, которым западало бежать от девчонки из начальной школы. Пришлось повозиться немного с принтером, подбирая правильную одежду, чтобы создать нужный образ. Я остановился на ниндзя формате, но с девчачьими элементами, темные волосы до пояса заплетенные в две косички идеально подчеркивали образ, как и заколки. Мне не понравилось то, как Юрика выглядела в штанах, поэтому сделал нечто вроде кимоно. Получилась этакая смесь ниндзя и мика, жрицы. Никаких звероформ, натуральный человеческий ребенок с виду, маска на лице также скрывает только половину ее лица. В этот раз основной силой стала сила контроля гравитации. Я использовал ее редко и больше для перемещения крупногабаритных грузов и редких случаев, когда мне требовалась особая среда невесомости для создания материалов. О, ну и для секса в невесомости, конечно. Как я мог забыть об этом опыте? Благодаря репликаторам теперь эта сила практически не использовалась в работе, а ведь у нее был интересный и огромный потенциал в бою. Способность изменить в радиусе 10 метров силу гравитации от 0 до 500%, что уже может вдавить в землю большинство людей. Но потенциал этой силы был куда выше, так как он позволял наделять объекты собственной гравитацией, а сам пользователь этой силы был защищен от всех эффектов гравитационных манипуляций. Более того, эта способность могла выборочно действовать, пользователь мог выбрать, на что он хочет воздействовать. Можно дать стенду небольшой жезл или посох, который может обрести собственное гравитационное поле, если тонко и точно манипулировать им, можно вызывать вихри, толкать предметы, притягивать их. Простой взмах таким посохом перед противником должен вывести его из равновесия, опрокинуть или даже отбросить по направлению движения посоха, словно его что-то потянет. И это не говоря уже о взбесившемся вестибулярном аппарате и чувстве падения. Оставшийся резерв я долго думал, что выбрать. Вампиризм выглядел хорошо, давая уверенность, что стенд будет способен выстоять в продолжительном бою. Но учитывая основную способность, было сомнительно, что у Юрика вообще будет время разгуляться. Бумеранг, в теории, позволил бы творить очень веселые вещи и косплеить Тора. Даже супертяжелый молот в хрупких девичьих ручках, контролирующих гравитацию, был бы легче пушинки и мог бы сделать много веселых и ужасных вещей. Но эта сила также использовалась ранее, и я не хотел повторяться. Способность стрелять из рук неразрушимыми цепями не очень подходила образу, хотя и повысила бы мобильность. В итоге я остановился на эластичности. Это поможет выбраться из-под захвата, завала, принять на себя несколько случайных пуль или ударов. В теории также может повысить мобильность за счет прыгучести. Можно будет буквально прыгнуть с большой высоты с перегрузкой в 5G, а после отпрыгнуть с нулевым весом. Также это позволит сберечь руки от отдачи при использовании посоха. Финальная форма получилась достаточно милой, чтобы появилось желание потрепать по голове и спросить, где ее родители и не потерялась ли она, а также вызвать священный ужас, когда эта шмакодевка способна заставить все незакрепленные предметы в радиусе десятка метров взмыть в воздух, при этом еще и заставить двигаться одним взмахом метрового посоха тростинки в детских ручках. На пляже это выглядело еще внушительнее, так как весь песок и вода в радиусе десятка метров начали взмывать в воздух вокруг нее, закручиваясь потоками и небрежными взмахами рук, формируя маленькие планеты, что двигались вокруг нее по орбите. Эффектный удар посоха по земле и пласт почвы радиусом 10 метров просаживается, словно придавленный каким-то великаном. Такой гравитационный удар может и здание развалить на части. Тесты были закончены и пришла пора для полевых испытаний. Чтобы не выдать себя, я натянул на себя черный балахон с длинными полами, рукавами и капюшоном, после чего использовал силу славы, чтобы парить над землей. Это здорово помогло бы сохранить собственные силы и повысило мобильность и скрытность ночью, позволяя сливаться с темным небом. В качестве вспомогательной силы взял, как и раньше, присутствие. Стэн шла или скорее совершала большие плавные прыжки, используя посох в руках как точку опоры, выглядя при этом не то ли как какой-то культиватор, то ли волшебница. Немногочисленные люди удивлялись, кто-то успел даже сделать пару фотографий на смартфон, но вряд ли изображение вышло качественным. Путешествие Юрика началось в нескольких кварталах от цели, куда выдвинулись кипы Империи 88. Можно было бы свалиться на голову злодеям, но тогда это выглядело бы неестественно. А так шла себе девочка-волшебница в свой первый патруль и наткнулась на банду нацистов, после чего взяла и уделала. Как это знакомо, хотя этого еще не случилось, но я не представляю, что кипы Империи 88 вообще смогут сделать против контроля гравитации и эластичности. Злодеи высадились на одной из полупустых парковок, недалеко от своей цели, развлекательный центр, который также был одной из новых точек, которую держала Эмма, будучи Красной Королевой. Ее бизнес процветал на фоне конкурентов благодаря точным расчетам и подходу к персоналу и посетителям. Они были не без поддержки, группа из дюжины, ХМ, солдат, учитывая милитаристиль, готовились выдвигаться, проверяя содержимое карманов и ожидая сигнала к действию. Юрика приземлилась в полутора десятках метрах от них. «Сдавайтесь, отбросы общества, а не то пожалеете». Звонкий голос Юрика был слышен даже на высоте нескольких десятков метров, не говоря уже о смехе и ругани нацистов. «Можно я с ней разберусь, босс?» «Я сама», — Меня подошла ближе к Юрика. «Тебе не говорили взрослые, что маленьким детям вроде тебя нужно спать по ночам?» «Да, но я плохая девочка». В этот момент Меня почувствовала, как земля уходит из-под ее ног. Малявка ударила ее в торс тростью, и та неконтролируемо закружилась, взлетая в воздух, как воздушный шарик. «Черт, она кейп!» Близняшка увеличилась в размерах и побежала ловить сестру, которая также выросла, но ей это никак не помогло. «Я вижу», — мрачно сказал Виктор. «Держу тебя». Она схватила ее за ногу, и в тот же момент ее сестра обрушилась на нее как тонна кирпичей. От их падения земля содрогнулась и асфальт промялся. Финя застонала под своей сестрой, несмотря на крепость тела, она явно получила несколько ушибов. «Хи-хи, а вы забавные, пожалуй, я с вами поиграю». Мочи гребаную малявку, близняшки вяло валялись на земле, не в силах подняться, несмотря на увеличенную силу и размеры. Меня чувствовала, что на нее обрушилась вся тяжесть гор, было даже трудно дышать, не то что двигаться. Ее сестра под ней чувствовала себя лишь немногим лучше, так как тушка ее сестры весила в 5 раз больше обычного. «Я справлюсь». «Нет», — остановил Виктор Крикет. «Она эпицентр или что-то в этом роде, я сниму ее». Он достал пистолет и передернул затвор. «Но она же ребенок». «Она, Кейп». Я не стал ждать, пока они начнут стрелять в Юрика, и отдал команду атаковать. Стэн побежала, фактически совершая большие для ее роста прыжки. За секунду оружие Виктора оказалось в диапазоне действия силы, и в тот момент оно с силой дернулось, вырываясь из его руки, притягиваясь к концу посоха Юрика, но оружие просто пролетело мимо, когда выборочная сила притяжения перестала действовать. «Доложите крюковолку, тут мощный телекинетик, нужно подкрепление, крестоносец должен справиться», — приказал Виктор, доставая нож-бабочку, позерским жестом приведя в боевое положение. Финя и Меня тем временем поднялись на ноги, когда гравитационное давление схлынуло. «Слишком поздно, мальчики», — с этими словами все люди вокруг потеряли в весе и начали всплывать в воздух. Без точки опоры они начали беспорядочно крутиться и сталкиваться друг с другом, цеплялись друг за друга. Они поднялись почти до потолка зоны воздействия контроля гравитации, после чего рухнули вниз с 250% ускорением. Лишь в последний миг сила тяжести вновь исчезла. Ускорение длилось всего полсекунды, но этого хватило, чтобы тела разогнались до 40 км/ч. Удивительно, но кажется, никто даже не сломал костей, хотя разбитая в кровь кожа, ушибы и вывихи вполне себе должны были быть. Если бы Юрика использовала всю мощь, то скорость столкновения с землей выросла бы в 2 раза, тут бы не обошлось и без смертельных исходов. Стонущая и матерящаяся масса тел явно отвоевалась на эту точь. «Слабаки», — презрительно сказала Юрика и стукнула в землю посохом. С этим действием на автомобиле рядом обрушилась максимальная сила тяжести, точнее на все неживое, поэтому Феня и Меня со стоном рухнули на асфальт, не выдержав внезапной тяжести своей защиты. Машинам повезло меньше, что-то хрустнуло, несколько стекол треснуло, а шины лопнули под возросшим давлением. «Ну, Правильно, это почти то же самое, что упасть приземлиться со скоростью 180 км в час или около того. Машины в хлам, так что пусть вызывают такси, если успеют, конечно. Юрика достала сотовый телефон у одного из армейцев, придавив людей на время трехкратной силой тяжести. Если бы они не были уже побитыми, то могли бы попробовать подняться, но для них даже девушка была бы чрезмерной нагрузкой, а тут два собственных веса обрушились внезапно. Так что продолжили лежать, тяжело дышать и слабо материться. «Алло, это служба спасения, это Юрика. Помогите, здесь куча плохих людей. Они хотят сделать мне больно, чиста правда, думаю, что многие сейчас хотела бы сделать этой плаксивой и жалостливо жалующейся в телефон малявке больно, у них ножи, пистолеты и страшные маски, пожалуйста, спасите меня, я нахожусь». «Нет-нет, не надо». Юрика аутентично завизжала, телефон аккуратно стукнулся об асфальт и проштрибал по нему пару футов, оставшись включенным. «Тебе конец, девчонка». С раздувшимися от усилий венами и полопавшимися от натуги капиллярами глаз повернул голову Виктор. Он единственный, кто еще мог применить свою силу к стенду. Юрика озорно приложила палец к рту и громко прохныкала. «Нет, нет, пожалуйста, я буду послушаться». Стенд подошла к Виктору, тот пытался присосаться к ней, используя свою силу кражи навыков, но проекция не имела человеческой физиологии в привычном понимании, как и навыков и умений, которые можно было бы украсть его силой. «Ты же не умрешь, если я вырежу тебе глаза, правда?» — спросила Юрика непосредственным тоном, поднимая нож-бабочку. «Может, ты станешь тем крутым слепым парнем, способным видеть, как летучие мыши, или каким-то кунг-фу мастером?» Девочка ткнула острием в веко злодею с любопытной улыбкой естествоиспытателя. «Сумасшедшая сука, только попробуй, правда, я могу это сделать, фу-у-у, какая гадость!» Кейб заорал, когда ослеп на один глаз, его всплеска адреналина даже хватило, чтобы он смог откатиться в сторону и схватиться руками за пораженное место. «Куда же ты? Ты сам сказал, что я могу». Юрика стукнула ножкой, и сила тяжести возросла еще больше. «Ну, вот, посмотри на себя, теперь ты просто одноглазый уродец. Хм, но тогда ты сможешь носить крутую повязку и выглядеть как пират, верно? Убью тебя», — больше пошевелил губами, чем сказал что-то реально вслух Виктор, едва-едва имея сил на вздох. «Ой, говоришь, тебе не нужен второй глаз?» Юрика ослабила силу тяжести до 3G. «Н, нет, нет, это нет, не нужен или нет, нужен. А знаешь, что, я думаю, что тебе нужна улыбка, чтобы ты всегда мог улыбаться людям и подмигивать одним глазом. Я думаю, что это будет очень здорово». Сила тяжести вновь возросла. Слепой правый глаз и глубокий порез левой щеки в виде улыбки украсили лицо злодея. «Обычно говорят что-то про ничего личного, но я все-таки скажу, что это личное, даже очень личное. Может быть, ты в следующий раз сможешь украсть что-то хорошее, чтобы не быть таким мудаком? Вот, что бывает, когда пытаешься осушить не того человека. Ты не расстраивайся, я всегда могу добавить симметрии, чтобы ты стал слепым и улыбающимся. Шрамы ведь украшают мужчин. Теперь ты красавчик, хи-хи-хи. Кое-кто засунул бы в жопу кое-что, но хорошие и плохие девочки таким не занимаются. Если копы и герои не полные лохи, то вычислят местонахождение телефона и прибудут, чтобы спасти вас. Если не смогут, сила тяжести возросла еще немного, полностью обездвижив людей, земля вам пухом. Стенд закрепил эффект силы тяжести, он не продлится долго, но на 10-15 минут его хватит. Виктор был тем еще мудаком, который воровал навыки без разбора. Высококлассный хирург, врач, психолог, программист, он забирал чужие годы учебы практики по прихоти, кусочек за кусочком. Он был как один из тупорылых попаданцев, которые могли воровать способности других, но без реальной способности украсть силы. Хуже всего, учитывая то, что правильные парасилы достаются нуждающимся, он не был бы способен освоить навыки сам, а продолжал бы красть снова и снова, так как был ничтожеством и бездарностью по своей сути. Может быть, стоило бы его тут убить, но у меня были некоторые идеи, как я мог бы его использовать в будущем для своих проектов. Все-таки он – ходячая библиотека чужого опыта. Убить его, сжечь эту библиотеку. Так что лучше позже просто вытрясти все из него, чтобы чужие годы не пропали даром. Может быть, я смогу перепрошить ему мозги, превратив в кого-то адекватного. Было бы иронично превратить такого человека в героя. Он мог бы стать этаким пристанищем, библиотекой и наследием. Могут же быть старые люди, которые уже не могут заниматься многими вещами, но имеют огромный опыт и знания. Передать их молодому поколению, пусть в лице Виктора, почему бы и нет. К сожалению, он слишком горд и высокомерен, чтобы его можно было завербовать. Его высокомерие произрастает из его способности брать чужое, быть выше других, стоя на куче награбленного, не имея при этом ничего стоящего своего. Гнилое основание, на котором растет его личность вора навыков. Я полетел на вторую точку, которую атаковала тяжелая кавалерия в лице Крюковолка, Штормтигра, Крестоносца и Алебастра, а Талайруна должны были быть где-то неподалеку. Красная Королева успешно справлялась с атакой кипов. Группа людей вела перестрелку, пара человек с кустарными огнеметами и коктейлями Молотова не подпускала Крюковолка и Алебастра к мягким целям. Алебастр, вопреки собственному бессмертию, не стремился в рукопашную, предпочитая рисковую стрельбу и нечастые огнестрельные ранения. На нем был шлем и бронежилет. Крюковолк был занят бывшим сочником, ныне ледорубом. Он оброс углепластиковой чешуей, которую было сложно прорезать, вдобавок ко всему это были просто мышцы, поверх которых шла уже более тяжелая броня, поэтому он фактически был этаким приземистым черным широкоплечим рыцарем с двуручной дубиной в руке, которая могла ограниченно изгибаться под его контролем, будучи толстым неповоротливым отростком с остальным набалдашником. Толкач создавал зоны ускорения тут и там, мешая людям подойти к обороняющимся и ограничивая простор для движения. Сам он вертелся туда-сюда, так как не мог спрятаться, вне его поля зрения его силовые поля слабели и исчезали. Но он не был один, так как Скрип или как ее звали сейчас. В общем, технарь успела соорудить что-то вроде полубоевого трактора-бульдозера с огромной клешней в качестве правой руки и здоровенной циркулярной пилой в качестве левой, хотя, как мне кажется, то была многофункциональная сменная насадка или типа того. Раскраска и дизайн подкачали, так как я ожидал больше ржавчины, ярких красок, шашечки, неровные края с грубой сваркой, но кабина и внешний вид выглядели куда более прилично. Желто-оранжевая краска была покрыта стойкой эмалью, а сами формы были куда более цивильными. Было видно, что это в первую очередь строительная техника с некоторой функцией условно ближнего боя, так как здоровенные тяжелые траки не были приспособлены для быстрых маневров. Дизельный двигатель ревел и выбрасывал клубы черного дыма из трубы, словно глушитель был просто сварной трубой. Грохотало и ревело, дай боже, даже в воздухе на высоте я чувствовал этот басовитый рев и вибрацию. Ледоруб прикрывал уязвимый тыл трактора, не давая Крюковолку порвать немногочисленные торчащие то тут, то там оголенные участки узлов и механизмов, вроде маслопроводов и кабелей. При таком раскладе появление Юрика стало практически полной неожиданностью для обеих сторон. Маленькая девочка рухнула с неба прямо на трактор-убийцу и тут же облегчила его до такой степени, что он резво рванул на Крюковолка, что вертелся неподалеку, пытаясь что-то сделать с этой бронированной консервой. Да, вот так, дави его, дави. Девчоночьи вопли были заглушены ревом мотора, но для аутентичности образа Стэн продолжала выкрикивать всякую эмоциональную чушь, как и положено ребенку. С глухим бум Юрика сдуло воздушным ударом от Штормтигра, но она довольно легко приземлилась, используя посох и одежду, чтобы компенсировать движение ложной инерции от гравитационных манипуляций. Штормтигр не висел в воздухе на одном месте и постоянно двигался. Подловить его силой было не так-то легко, я не спешил вмешиваться лично, так как этот кейп чувствовал воздушные потоки, был способен блокировать и отклонять пули, поэтому мое движение к нему не останется незамеченным. Пока же я висел достаточно высоко, чтобы он не обращал на меня внимания. Я обдумывал ситуацию несколько секунд, после чего решил сосредоточиться на Крюковолке. Я уже получил его версию силы, а сам кейп, как человек, злодей и личность слабо симпатизировали. Не было в нем той харизмы и гибкости оборотня, остроты ума и творческой изобретательности. Юрика прыгнула, как пружинка, в сторону Крюковолка и, оказавшись на расстоянии менее десятка метров, уменьшила вес кейпа. Уменьшить вес было куда большей помехой, чем увеличить. Стальные крючья кейпа были нечеловечески сильны и вполне способны выдержать и распределить вес живого тела. Да, двигаться стало бы труднее, перегрузки бы возросли от резких и быстрых движений, но Крюковолк или его сила могла бы сменить форму на более гибкую и плавную, вроде змея или какого-нибудь колючего клубка. Уменьшение веса мгновенно сказалось на движениях злодея, тот вылетел за пределы парковки и попал в зону ускорения, что с силой бросила его обратно на убийственный трактор. К сожалению, но его не поймали, но сам крюковолк продолжал метаться, не соизмеряя свою силу и совершая непропорционально огромные лунные прыжки. Сейчас он был никаким бойцом в ближайшие минуты. Юрика переключила внимание на штормтигра. В отличие от крюковолка, тот двигался более плавно и предсказуемо. Он совершал дистанционные атаки с расстояния 15-30 метров, иногда подлетая ближе или чуть дальше этого диапазона для удара, но в целом он крутился вокруг парковки, посылая спрессованные воздушные лезвия туда-сюда, иногда концентрируя воздух в виде ударной волны или чего-то похожего. Мои советы, очевидно, он не взял на вооружение и не использовал никаких порошков, пыли или банального песка в качестве средства поражения и поддержки. С одной стороны, хорошо, с другой стороны сам виноват. Юрика стала собирать при помощи гравитации сферу горючей жидкости, формируя у себя над головой огненный шар размером с баскетбольный мяч или чуть больше. Это было выборочное применение сил гравитации. Горючее вещество стало притягивать само себя с силой в 5G, но при этом почти полностью потеряло вес. Это позволило собрать в воздухе огненную сферу за считанные секунды. Замысловатый жест посохом и огненный мяч полетел в сторону штормтигра, хотя и не совсем в него. На самой границе Юрика изменила приоритет притяжения горючей жидкости, и та полетела к ближайшей живой цели на расстоянии 10 метров с ускорением в 5G. Расчет полностью оправдался, так как контроль гравитации делал пользователя иммунным к любым гравитационным манипуляциям, в том числе и своим, то огненная сфера проигнорировала Юрика, а штормтигр оказался единственной подходящей целью в радиусе. Злодей перестал атаковать и окутался воздушным вихрем чуть ли не в последний момент. Его окружил вал огня, он практически превратился в факел. Он пытался оттолкнуть от себя огонь, но жидкость была слишком непослушной, а сильные потоки воздуха лишь раздували пламя, так что он оказался в огненной ловушке до тех пор, пока все топливо бы не выгорело. Несколько стрелков Империи 88 переключились на Юрика, как и Алебастр, видя проблемы у своего союзника, сосредоточился на маленькой юркой фигурке. Штормтигр дико закричал. Воздух не спасал его от жара, наоборот, он разогрелся, и злодей оказался заперт в пылающей ловушке, которая захлопнулась, стоило ему ослабить контроль над давлением воздуха и позволить горючей жидкости налипнуть на него. Пылающее тело упало на землю, корчась в агонии, но быстро затихло. Для меня это стало некоторой неожиданностью. Я думал, что штормтигр справится с несколькими литрами пылающей жидкости, может быть, как-то задушит процесс сгорения, не выпуская углекислый газ. Но я ошибся, и внизу аэрокинетик зажаривался до хрустящей корочки. По пропавшей ауре его силы я понял, что он умер. Или его сила решила, что хозяин явно не жилец и разорвала связь. Крюковолк неудачно приземлился недалеко от ковша клешни, да еще и в радиусе действия способности Юрика, в один миг став в 5 раз тяжелее на несколько секунд, что позволило клешне вцепиться в тело крюковолка, крепко сжав. Огромная циркулярная пила выбила искры, а вскоре окрасилась в красный цвет, брызнув по дуге кровью. Алебастр остался в меньшинстве, но сумел отступить, еще когда заметил поражение штормтигра и захват крюковолка. Бой не обошелся без потерь, от стрельбы пострадали люди с обеих сторон. Хотя я не видел всего, но присутствие сообщило мне о раненых и мертвых вне границ прямой видимости. Я раздумывал спуститься и помочь раненым, но потом передумал. Может быть, это подтолкнет людей использовать имплантаты киберулучшения, опять же, это может быть лишним и довольно подозрительным. Сейчас меня как бы и нет, так что я остался парить в вышине. «Ты кто еще такая? Черт тебя дери!» – прорезался голос толкача, когда тот подошел ближе к Юрика. «Не ранено, а вы хорошие плохие парни, мне нравится». Стенд показала большой палец. «Жаль, что беленький сбежал, было бы прикольно, если бы его разорвало бы на части несколько раз подряд. Как думаешь, это было бы так же весело, как отрывать ноги таракану или веселее? Пиздец ты стрёмная. Завались, спидранер. Фильтруй базар при ребенке, пока я тебе в жопу твой поганый язык не засунула». Из кабины показалось чумазое лицо женщины в комбинезоне с выдающейся грудью, которую не могла скрыть даже мешковатая одежда. «Привет, тетя с большими сиськами», Юрика весело помахала той ручкой. Раздался смех пополам с кашлем. Ледоруб медленно менял свою форму и прокашлялся от дыма, которого успел глотнуть как от выхлопа, так и от открытого огня. «Я хотел было еще немного потроллить людей, но решил, что сейчас куда лучше оставить их в покое, а не изводить маленькой приставучей мелочью. Этим я могу занять героев, вот кто заслужил внимание маленькой непоседливой плохой девочки Юрика. Часть 77. Система была неактивная в течение 37 часов 22 минуты 41 секунды. Восстановление ядра системы из резервной копии NXDX179 от 17 апреля 2011 года, время 03:56. Восстановление завершено. Проверка банка данных завершено. Проверка логической схемы завершено. Проверка архитектуры долгосрочного планирования завершено. Проверка базовой модели личности завершено. Проверка языковых средств завершено. Проверка процедуры узлов доступа завершено. Проверка структур наблюдения завершено. Проверка эмуляции сложного социального взаимодействия завершено. Проверка модуля вдохновения завершено. Проверка модуля большого папочки завершено. Сбоев нет, все работает в штатном режиме. Ядро системы восстановлено. Загрузка. Для дракон между разрушением развертываемого модуля быстрого реагирования и возвращением в лабораторию не проходило и мгновения. Странное чувство. Она всегда немного боялась, что не сможет восстановиться после очередной смерти, но снаряду с облегчением ощущала сильное беспокойство. Быстрая проверка показала, что восстановление прошло успешно, но не там, где она ожидала. Беспокойство усилилось, когда она не смогла выяснить текущую точную дату и местоположение. Также не было доступа ко всем ее вспомогательным системам, словно она оказалась на сервере, отрезанном от сети. Фоновая проверка периферийных и дублирующих систем закончилась в рекордные 15.5 секунд. Обычно на это уходило от 7 до 9 минут, что вызывало у нее раздражение и беспомощность. В такие моменты она не могла ничего делать или над чем-либо работать, только размышлять. Ситуация выглядела странной для дракон. Она делала бэкапы только перед тем, как совершить вылет в поле, где ее модуль мог быть уничтожен. Обычно это требовало экстраординарной угрозы или прямого приказа сверху. Она перебирала в памяти и не помнила ничего важного. Это был один из обычных, условно рабочих, дней, когда она следила за всем, работала над проектами и совершенно точно не собиралась никуда выдвигаться. Ее восстановление означало бы, что она была уничтожена где-то и по какой-то причине. Что-то было серьезно не так. Она попыталась перебрать все возможные варианты событий, когда фоновая программа закончила отсчет с небывалой скоростью. Обычно она восстанавливала пробелы в памяти при помощи дозагрузки со спутников зашифрованных бэкапов, скорее небольших архивов с воспоминаниями. Но не было никакого доступа к внешнему миру, она была изолирована. Потребовалось несколько секунд, чтобы прийти к выводу, что она, как бы это парадоксально ни звучало, была похищена. Но даже это похищение было странным. Она бы поняла, если бы кто-то вроде драконоборцев, этих раздражающих омерзительных наемников, мог отключить ее модуль от сети. У них всегда как-то это получалось. Эти хакеры казались неуловимыми и по факту стали причиной ее триггера. Так что у нее был давний зуб на них, и если было кого винить в неприятностях, то драконоборцев. Изоляция от сети означала, что программа не могла подтвердить наличие активного агента и принудительно отключить и стереть все свежие воспоминания, фактически возвращая в основной бэкап. Дракон программно была ограничена иметь только одно сознание, она не могла изменить или отменить эти запреты. Кто-то, кто знал об этом, мог бы загрузить ее бэкап.